Кукина каша. Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Мама как раз на 2 дня в город собиралась, а нам сказала, чтоб мы сами сварили обед. Суп и кашу. И я сначала засомневался, но Мишка сказал... Кашу? Сумеем! Чего там ее варить? Я видел, как мама варит. Я такую кашу сварю, что пальчики оближешь. Так, сейчас еще насыпем, и будет порядок. Мишка, сыпь побольше, есть очень хочется. Знаю. Видишь, насыпал полную кастрюлю и воды налил доверху. Ты только за печкой смотри. Ладно. А я уж сварю, будь спокоен. Ладно. Ой, Мишка, смотри, крышка на кастрюле приподнялась, из-под нее каша лезет. Куда? А шут ее знает куда. Смотри, из кастрюли лезет. Может быть, готова уже? Сейчас возьму ложку, попробую. Фу, ой, крупа совсем сухая и твердая. А куда же вода девалась? Может быть, дырка в кастрюле? Никакой дырки нет. Нету. Наверное, испарилась. Надо еще подлить. Ну, давай. Угу. Ах, что тебя, куда ж ты лезешь, а? Да, кажется, немного крупы я переложил. Ну, это все ты виноват. Клади, говорит, побольше, есть хочется. Да откуда я знаю, сколько надо класть? Мишка, я понял, в чем дело. Ты ведь все время холодную воду льешь. Как же она может свариться? Ну, как по-твоему, без воды, что ли, варить? Выложить половину крупы и налить воды сразу побольше, пусть себе варится. Нету воды, вся вышла. А что же мы теперь будем делать? А как за водой идти, такая темнота? И колодца не увидишь. Ну, чепуха! Сейчас принесу! А вода где? Вода? Там, в колодце. И ведро в колодце. Упустил! Упустил. Ах ты, размазня! Чем теперь воды достать? Чайником можно. Сам знаю. Давай веревку. А ее нет, веревки. А где же она? Там. Где там? Ну там, в колодце. Да ты, значит, с веревкой ведро упустил. Ну да, ничего, сейчас попрошу у соседей. Ты с ума сошел? Да посмотри на часы, соседи спят давно. Ой, пить так хочется, кажется, 100 рублей за кружку бы отдал. Ну это всегда так бывает. Вот когда воды нет, так еще больше пить хочется. Потому в пустыне всегда пить хочется, потому что там нет воды. Давай леску от удочки привяжем к чайнику. Ладно. Пошли к колодцу. Эх, не выдержит леска. Я чувствую. Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит. Ай! Конечно, не выдержала. Чем теперь достать воду? Веревки-то нет. Ну, кастрюли. Что у нас, по-твоему, кастрюльный магазин? Тогда стаканом. Это сколько придется возиться, пока стаканом воды наносишь? Давай кружкой. Кружка все-таки больше. Угу. Ой, да и пить до зареза хочется. И это так всегда бывает. Когда пить хочется, то, кажется, целое море выпьешь. А когда станешь пить, так одну кружку выпьешь, и больше уже не хочется. Потому что люди от природы жадные. Нечего тут на людей наговаривать. Ставь лучше кастрюлю с кашей сюда. Мы прямо в нее воды натаскаем, чтобы не бегать 20 раз с кружкой. Ага. Вот. Возьми ее в руки и держи крепче. И отойди от колодца подальше, а не то, знаешь, кашек в колодец полезет. Угу. Вот. Пришли мы домой. Каша у нас остыла, печь погасла. Растопили мы снова печь и опять принялись кашу варить. Наконец она у нас закипела. Сделалась густая и стал пыхтеть. Пых-пых-пых-пых. Ну-ка, попробуем. Фу. Ой, ой, что это за каша? Нет, умирать буду, а такую кашу не стану есть. Проснулись мы на утро голодные, пошли к тете Наташе, нашей хозяйке, рассказали ей все, обещали, что мы с Мишкой все сорняки у нее на огороде выпалим. Так пусть она нам поможет кашу сварить. Плов с капустой, а потом усадила завтракать. А потом мы сорняки на огороде пололи. Сорняки – это чепуха, совсем не трудное дело. Гораздо легче, чем кашу варить. Пришла к нам на Русь весна. Слетелись птицы перелетные, стали гнезда вить, семьями жить. Один журавль стоит в поле, все по сторонам поглядывает, головушку поглаживает. Надо бы мне хозяйством обзавестись, гнездо свить, да хозяюшку добыть. Рад бы я жениться, да некого взять. Взял бы я чечетку, да она трещотка. Взял бы я синичку, мне она сестричка. А в болоте, в качкарнике, сидит долгоносая-долгоносая цапля. Сидит, на журавля поглядывает, да про себя посмеивается. А ведь урод же, неуклюжий какой! Тем временем надумался журавль. Дай-ка я посватаю цаплю. Она в наш род пошла. И клюв долог, и на ногах высота. Вот пошел журавль нетареной дорожкой по болоту. Сам толку, сам мелю, сам поводу хожу, сам ищи, кашу варю. Тяп да тяп ногами, а ноги да хвост так и вязнут. На силу до цапленной почки дошел. А дома ли сударышка цапля? Здесь она. Что надо? Иди за меня, это, замуж. Посажу я жену хозяйкой в дому. Эх, как не так. Пойду я за тебя, за долговязого. На тебе и платье короткое, и сам ты пешком гуляешь. А с лица-то глянь-ка, о-хо-хо-хо, чем не молодец коленос-огурец. Не сам ковал, какой бог дал. Погляди-ка на себя, сама-то какова, тоже не видно. Как, да поди же за порог, чтоб крыльцо не знал дорог. Повернулся журавль, да и пошел домой. Тяп да тяп, тяп да тяп. Ты нехорош другим, ты не пригож. А цапля, сидячи дома, пораздумалась. Ах-ах-ах, кабы на цветы не морозы, и зимою бы цветы расцветали, И что ж, вправду, для чего я ему отказала? Мне что, лучше жить одной? Ах, пойду-ка к нему доброе слово перемолвить. Пошла цапля по болоту. Путь-то не близок. Ну, дошла наконец и говорит. Мир вам, и я к вам. Полно журавушка бронится. Не пора ли помириться? Что нахохлился? Нахохлишься, бугой прослывешь. Ну, сам подумай, ну что ты живешь, горе мыкаешь, ни роду, ни племени, бобыль бобылем. Вот я и решилась, иду за тебя. Вон как, я об этом и думать позабыл. С тобой водиться, что в крапиву садиться. Иди туда, откуда пришла. Стыдно стало цапле. Закрылась она крылышком и пошла к своей кочке. А журавль, глядя за нею, пожалел, что отказал. Повесил головушку на правую сторонушку, опустил крылья, ходит мокрой курицей. Горе-горе-кое, эй, сиротинушки, голова с плеч покатилась, эй, была и была. Вот он выскочил из гнезда и пошел следом за цаплей болото месить. Так уж и быть, цапля, я беру тебя за себя. Милый, поди-ка ты мимо. Не хочется миром все решить. Тебе хочется, а мне хохочется. Мне все сбывается, что желается. Чего тут толковать? Отдал поклон, да и ступай вон. Ой, сиди, как мед киснет. Сиди на 40 лет, высиди на 40 лет. Да не тех нет. Тоже мне жених из заморья прибыл из задворья. Не велик чин, обойденыши, ухеныши. Лучше вовсе пропасть, чем терпеть злую напасть. Вам хорошо, а нам и подавно, знай наших, ходи дальше. Вот так и по сию пору ходят они друг за дружкой. Дорожку протарили, а пиво не сварили.